Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. С вами ваши музыкальные Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Здравствуйте, друзья. Я, как обычно, вещаю. Олег нажимает на кнопочки. Так распределяется роль в нашем дуэте. На кнопочки баянные. На кнопочки баянные. Да нет, на самом деле мы оба вещаем, мы оба молодцы. Вот, но сегодня я чувствую, вещать придется в основном мне. Будет баян. Потому что такая интересная тема. Сегодня мы слушаем замечательного французского шансонье. А шансонье — это не просто, как мы понимаем, что французский шансонье — это не просто исполнитель музыки, это и автор песен, композитор, артист в одном лице. В общем, французские шансонье, они люди такие вот разносторонние, одаренные. Ну, потому что французский шансон – это шансон, в отличие от того, что называют шансоном у нас. Но я в это вдаваться не буду, не смотри на меня так строго. Нет, почему? Я очень даже готов. Готов. Я к лекции готов. Если мы вдруг сейчас затронем тему «Не к ночи будь упомянут» так называемого русского шансона, то это у нас будет надолго. Это мы ничего с тобой, да, мы это с тобой отдельная тема, отдельная это твоей передачи. Да, поэтому мы его как-то на потом, видимо, оставим. У меня есть мысли. Есть надежда дожить. Есть у меня мысли, кстати, поговорить на эту тему в какой-нибудь из своих программ, посвятить ее. Вот. Но сегодня мы слушаем замечательного музыканта, певца, которого зовут Тома Ферсен. Имя, мне кажется, очень такое не на слуху у нас в России. И это, кстати, очень странно, потому что Тома Ферсен на самом деле очень известный во Франции шансонье, принадлежащий вот к так называемым шансонье новой волны. То есть где-то в начале 90-х годов, благодаря таким исполнителям, как Доминик А, появилась так называемая новая волна французского шансона. Это я сейчас такой краткий экскурс делаю. Да. Интересно, конечно. Да, то есть, когда в традиционный французский шансон... А традиционный французский шансон – это что такое? Ну, вот в музыкальном плане, да, это... Серж Гинзбур и Ив Монтан. Нет, ну ты сейчас... Серж Гинзбур. Ив Монтан как бы просто певец хороший. Но ты сейчас просто, ты сейчас имена называешь, а вот, допустим, кому-то может быть непонятно, оба французы, да, оба поют там и так далее. Нет, Серж Гинзбург, он вообще, он ближе, скорее, все-таки к року, потому что... Да ладно, Был. Он там и регги играл, и что только не играл. А это особенность французского шансона. Я понимаешь, я сейчас про другое. Они на три аккорда не играют. Я про музыкальную составляющую. Вот музыкальная составляющая шансонье — это что такое, да? Это, ну, просто аккомпанирующий инструмент. Не обязательно. Это фортепиано. Либо это... Там оркестровки отличные. Либо это гармония, но это уже более поздний. Но, тем не менее, есть какие-то такие рамки, в которых вот французский шансон, он, ну, старался их придерживаться, да? Ладно, а то мы сейчас дискуссию ставим. Да, и вот в 90-х как раз, годах стали появляться и привноситься новые формы, новое содержание в французский шансон. Он стал обрастать подробностями в плане музыкальных инструментов. В общем, там очень много чего нового происходило и происходит. И вот один из ярчайших представителей как раз нового французского шансона — это человек, которого мы будем слушать сегодня. Его зовут Тома Ферсен. Вот, я, как обычно, наговорил очень много, поэтому я думаю, что пора уже приступать, да, к прослушиванию, а потом мы будем продолжать, да, нашу беседу. Да, будем сейчас слушать песенку, которая называется «Le Papillon», то есть «Бабочки». Attendre la quille, je sors de ma coquille, désertant la caserne qui me gouverne, pour flâner dans la rue avec d'autres recrues dans nos manteaux d'hiver. Papillon vert, c'est au cœur de la ville, la vie civile, que nos soldes sont dus, avec en vue des bourgeois enchantés de se désargenter, d'aller faire les boutiques. Papillon chic, des papillons et les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons. papillons, les papillons, les papillons. Le diable nous emporte avec les feuilles mortes au grand bal des fantômes. Papillons jaunes, ou dans quelques manèges, sous les flocons de neige, angélique et mouillant. Papillon blanc, la cigarette au bec, je poursuis ma cueillette en regardant descendre un papillon de cendre dans l'anonymat d'une salle de cinéma. Parmi d'autres poussières, en avis de lumière. Les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons. Dire que mes 20 ans, je les passe à tuer le temps, sans connaître la gloire d'être un seul soir. Un as de la voltige, matador de 20 piges, un coquelicot qui bouge. Papillon rouge, moi c'est grise d'alcool que je prends mon envol dans la rue vers minuit. Papillon gris, la lune le libère, et sous les réverbères, ce sont les noctambules qui déambulent. Les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons. Parfois parmi le nombre, on croise une ombre qui fait parler ses yeux. Papillon bleu, mais on n'écoute rien, on pense à autre chose quand ses lèvres nous causent. Papillon rose, et parfois on la suit sous son grand parapluie, mais son prénom nous fuit. Papillon nuit, et quand le lendemain il reste sur la main l'onde de son parfum, tout un jardin. Elle est déjà loin, elle n'est plus qu'un point, et c'est le désespoir. Papillon noir, car sur le guéridon griffonne et au crayon il reste un papillon. Adieu Léon. Les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons, les papillons. Юрген, что послушать? Вот такая композиция «Бабочки», которая на самом деле посвящена молодости. Песня про молодость, про все вот ощущения, связанные с этой молодостью. Когда, с одной стороны, ты порхаешь, ты молод, свеж, горяч, ты как бабочка, значит, летаешь, такой красивый, прекрасный. С другой стороны, как это свойственно, опять же, молодости, ты боишься, что вот сейчас жизнь пролетит, как у тех же бабочек, прям махом, и вот сегодня тебе 20 лет, а завтра будет уже этого 25, и ты будешь старый. А потом 45? Баба-ягодка опять? Да, ну вот. Тогда ты об этом не знаешь, а ты думаешь, что все, ну 45, это уже жизнь закончена. Там, все, а что, разве блин, нет? Надо поскорее. А разве нет? Ну как нет? Я считаю, что у нас только все начинается. Конечно, конечно, да ладно. Да? Конечно. Вот, в общем, это вот, ты вот, расскажи, молодежи. Как... В общем, вот такая вот на самом деле песня, про которую можно даже и подискутировать. Ну, собственно, вот чем отличает шансон от, скажем так, обычных песен, да, и чем шансонье отличается от шантер, то есть от просто исполнителя, ну, вот как-то тот же там, кого-то там приводил в пример-то. Ива Монтана, да. Тем, что он сочиняет не просто какие-то тексты, а он сочиняет именно, он пишет именно какие-то зарисовки. Это могут быть бытовые, философские зарисовки. Это могут быть именно стихи. То есть это поэзия, облеченная в музыку. И это какие-то интересные истории, да? Как это было, ну, у той же Эдит Пиаф, допустим, там шикарные истории, песни. Ну, вот наш, допустим, Владимир Семенович Высоцкий, вот он как раз был шансонье. Он шансонье. И, кстати, почему его любили французы? Его же очень сильно любили французы. Да, он кстати, там выступал, там чуть ли не в Олимпиях выступал. Своего чувствовали. Да. И у нас была вот эта изначально культура шансонье. Вспомнить того же Лемешева, того же Петра Лещенко, да, Ну, Вертинский, скорее. Вертинского, да, вспомнил. Лемишев, конечно, это более, так сказать, извини, классический певец, а Вертинский, он, да. Он, понимаешь, он как человек, обладающий очень хорошим голосом, mm-hmm. что, кстати, вот для шансонье редко. То есть у них голоса узнаваемые зачастую, mm-hmm. но не, ну, скажем, не те, да, которые вот нужно ставить в пример, что вот нужно так вот там петь. И тот же Ив Монтан, там, ну, Монтан, ладно, вот Шарль Азнавур, там, допустим, может ну, мимо да. ноток там пропеть куда-то. Согласен, запросто, да. Вообще легко. Но вот у Лемешева, у него-то голос-то как раз у оперного певца, поэтому ему это легко позволяло и выступать и в оперном театре, и выступать, собственно, записывать песни там на грампластинке какие-то вот эти вот, скажем, ну, те самые истории, да, там, бытовые и так далее. Ну, ладно, свои. Давай ну, хотя, дальше, да, Вертинский, он дальше. Больше, потому что Вертинский все-таки он полностью полноценный автор своих песен, своих исполнений, вот как, собственно, Тома Ферсен, которого мы слушаем. Вернее, только начали слушать. Очень закрытый человек. Я пытался найти и в русскоязычном. Но в русскоязычном интернете вообще тяжело что-то про него найти. Более-менее подробное. Во французском там попроще немножко, но тоже очень тяжело. И, как я понял, он сам не очень сильно любит о своем прошлом как-то распространяться. Даже вот взять его имя и фамилию, они на самом деле не настоящие, его имя и фамилию. И, что самое интересное, даже в Википедии, хотя там, казалось бы, ну вот пишут, сливают туда все, что не лень. Даже там не написано, как его настоящее имя и фамилия. Я на одном сайте нашел, я не уверен, что это вот прям правда-правда, но вот один французский сайт, там биографическая справка о Тома Ферсене, и там написано, что его настоящее имя. Вот могу соврать, то есть, ну, как бы не я соврать, а вот сайт этот мог меня обмануть. Тебя не осудят. Да, но там написано, что на самом деле его зовут Муамад Харинардаки. Вот так вот. Ну, я, честно говоря, смотря на его внешность... Не похож. Вообще слабо себе представляю. На Муамада не похож, да? Типичный такой француз. Вот. Известно только, как у него появилось вот это новое имя, как появился этот псевдоним. Он уже в довольно зрелом возрасте его себе взял. Дело в том, что он как-то однажды... А у него, ну, то есть у него, естественно, и молодость была. Ну, сейчас, наверное, все-таки стоит такую биографическую справку. Да, он родился в Париже 4 января 63 года. Вот это мы точно знаем, это известно. Он родился в не очень, скажем, состоятельной семье. Они жили в 20-м округе Парижа. То есть это такой эмигрантский квартал малопрестижный. Ходил в обычную общественную школу, и вот он сам любит вспоминать, что именно там он впервые открыл для себя прелесть озорных дворовых песен. Но я его понимаю вот здесь. Вот. А потом у него было увлечение музыкой, естественно, началось в школьном возрасте. Он даже там какие-то краткие курсы джазовой гитары проходил, играл в каких-то безымянных панк-группах на английском языке, на каком-то таком плохом ломаном они исполняли там вот эти панковские песни. А это уже ближе там, к 17 лет, но он, тем не менее, он прошел военную службу, он получил электротехническое образование, то есть он такой подкованный парень, вот, и после вот всего этого уже, там, когда ему было там уже 20 лет, может быть, с небольшим, он отправился попутешествовать по миру, он пробыл 2 месяца в Латинской Америке, потом он поехал в Скандинавию, и вот в Норвегии... Как раз когда он путешествовал по Скандинавии, в Норвегии, он придумал себе вот это новое имя, Тома Ферсен. Что оно обозначает? Ну, вот имя Тома выбрано в честь мексиканского футболиста Томаса Боя. Я не знаю, кто это, я футболом не интересуюсь, но, видимо, хороший футболист был, раз вот так приглянулся он ему. А фамилия, между прочим, Ферсен, она отсылает к шведскому дипломату 18 века Хансу Акселю фон Ферзену. Который был другом Марии Антуанетты. Да. Даже я это знаю. Не, ну вот видишь, вот как бы теперь мы понимаем, что у нас с именем и фамилией. Ну, очень хороший выбор, мне кажется, шикарный. Я думаю, что-то знакомое. Очень. Да. Вот. И вот под этим именем его знает вся Франция, знает, любит. Он выпускал очень много пластинок. У меня, наверное, и половины из них нету. Ну, слава богу, есть самые такие вот прям самые классные пластинки. И сейчас мы будем слушать, да, песенку, которая называется «Дракула». Но, как это ни странно, песня про любовь. Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula? dormait dans sa tombe et non sur un matelas. Du fond de son château, je sens sur moi son œil. Quand je range mon violon dans son petit cercueil, dans les rues de la ville parmi la multitude, je l'imagine dans son lit de solitude, ce fou romantique jeté dans les oubliettes. Il me semble l'entendre gratter à ma fenêtre. Connaissez-vous l'étrange conte Dracula qui dormait dans sa tombe ou bien la tête en bas? Il se relève la nuit pour aller se nourrir et il ne sait pas se décrire. L'eau des miroirs ne lui renvoie pas son reflet. Il ignore s'il est beau, il ignore s'il est laid. Il porte une cape, il porte une fraise en dentelle, un chapeau démodé, mais il est immortel. Je connais une fille dont le sourire pointu est plus cruel que celui de Nosferatu. Le crucifix qui descend entre ses deux seins ferait se damner un saint. On se brûle les yeux sur sa chevelure blonde, comme si l'on revenait d'une cave profonde. Le goût de sa personne comme celui de l'ail me reste dans la bouche, je doute qu'il s'en aille. Il semble que l'amour soit parfois un charme bien pire que celui que l'on prête au prince des vampires. De malheureuses piqûres dans le cou qui vous gratte, discrète signature du vieil aristocrate. Parmi la multitude, je l'imagine dans son lit de solitude, ce fou romantique jeté dans les oubliettes. Il me semble l'entendre gratter à ma fenêtre. Вот такая немного печальная, грустная песня про любовь, которая называется «Дракула». Так вот. Вот. Ну, как раз где-то лет в 17 он, собственно, свои песни и начал исполнять, потому что ему жутко не нравилось то, что они там в этих панк-командах играли на вот этих ломаном английском, там, в общем, не до конца понимая, что они вообще там исполняют, правильно ли они это делают. Вот. И вот по его словам, собственно, страх оказаться плохим музыкантом побуждал его сочинять слова к исполняемым композициям. Ну, то есть он был не уверен в себе как в музыканте и решил, что, ну, раз я, может быть, не очень хорошо играю, надо как-то вот публику отвлекать, писать какие-то остроумные тексты, чтобы скрыть недостатки вот этой вот своей музыкальной стороны. И у него это прекрасно получилось. Тут еще стоит, наверное, сказать спасибо его увлечению французской литературой, потому что он и с молодости увлекался книгами, ну, как и все, да, наверное, ну, как нормальные люди, он любил читать. У него причем такой очень неплохой выбор любимых авторов. Он там и Жака Превера любит, и Робера Деснеса, и Жоржа Батая, и Жана Жене. Ну, то есть он очень так разнообразную литературу читает. И вот как он сам признавался, чтение дало мне многое. Жене подтолкнул меня к экспериментам с текстом, а Превер заставил открыть обратную сторону у расхожих выражений. И все это я старался вносить в свои песни. И у него это очень хорошо получилось, вот потому что сейчас прямо мы будем слушать композицию, которая называется «Гиацинт». Казалось бы, цветам посвященная песня. Нет, это песня про маньяка-душителя по имени Гиацинт. Очень милая такая песня. Il a un prénom de fleur et des cheveux qui s'en vont. Et ses grosses mains d'étrangleur sentent le savon. Hyacinthe, Hyacinthe. Je lui confierai pas ma sœur, je refuserai son parapluie. Et je prendrai pas l'ascenseur tout seul avec lui. Hyacinthe, même s'il sent la camomille, même s'il propose des cachous, même si je me sens en famille, en présence d'un fou. Il a un rire de fillette quand un oiseau du seigneur dans ses grosses mains d'étrangleur vient manger des miettes. C'est peut-être moi qui déraille, mais si j'étais une caille, j'aimerais mieux mourir de faim que de manger dans la main de Hyacinthe. C'est formidable boudin, on en fait jaunir plus d'un. Parce qu'avec un herbe noir, il brise une noix. Moi-même je change de couleur, je me sens devenir liquide. Je me sens tomber dans le vide. Quand Hyacinthe l'étrangle croise le chemin. Cheveux rares, barbe noire, je rajoute un entonnoir dans un coin de mon cahier. Je fais le portrait de Hyacinthe. Malgré mon trèfle à quatre feuilles, ma médaille de communion, je vais plus au WC tout seul, sans appréhension. Si vous rencontrez Hyacinthe, alors que le jour s'enfuit, alors que la cloche tinte, alors qu'il s'ennuie, sans un cri, sans une plainte, sans un bruit, sans une quinte, vous partirez faire fortune dans la région de la lune. Car lorsqu'il pète un fusible, il n'a plus de sentiment, mais il a les pieds sensibles et dans son logement. Hyacinthe trempe ses pieds dans une bassine et rompt avec le passé. Sa conscience assassine de fleurs est tapissée. Юрген, что послушать? Вот такая вот красивая, кстати, песня. Вот, ну да, публика, такая, я так понимаю, любит Тома Ферсена за еще и за мелодизм. Ну, то есть, у него действительно красивые песни, интересные аранжировки, прям такая вот мелодика интересная. И в то же время вот такие своеобразные, умные тексты, которые потом, наверное, вот прикольно так ходить, напевать про себя. Ну, вот такой вот интересный. Очень интересные у него, скажем так, зарисовки, они такие на грани какой-то философии. Ну, то есть это не просто вот он подсматривает, да, за окружающим миром, а он какие-то свои такие порой неожиданные делает выводы. Ну, вот как вот песня «Гиацинт», например. Вот так вот про маньяка-душителя, который вот ходит, и вот он такой, он как тот цветок, который вот сильно настолько, вот и есть цветы, да, вот запах настолько, что вот прям можно задохнуться от этого запаха. Так вот, этот геноцид, хотел сказать, гиацинт, понимаешь, вот такой вот, вот, и... Это же все вот про это все благодаря книгам, потому что вот я начал, да, говорить про то, что вот он любит читать, и вот это увлечение книгами парадоксальным образом привело к тому, что вот в результате всего вот этого он пришел к выводу неожиданному для бывшего панка. Ну, то есть вот так вот человек, который там на ломаном английском с пацанами, с панкотой там что-то, они дико орали, да. А потом он повзрослел и сказал: «Я люблю французский язык, потому что это взрослый язык, далекий от необузданности подростка. Юность чаще предпочитает, конечно же, шероховатость английского. Я всегда считал, что рок-н-ролл – это мятеж и непокорность. Но сегодня это не более чем коммерция. Настоящие мятежники – это те, кто, как и я, поют на французском». И вот тут я с ним полностью согласен. Я как-то вот... Ну, и в плане французского языка я с ним согласен. У меня примерно такие же выводы есть по поводу русского языка, потому что мне и по роду деятельности, ну, и вообще так вот по жизни, да, частенько приходится встречаться с разными коллективами, общаться с музыкантами, с разными. И я замечаю, что очень много музыкантов, зачастую это музыканты, которым нечего на самом деле сказать. Они предпочитают петь на английском. Они это все скрывают под какими-то словами о том, что вот, да, английский это международный там язык, да вот это вот все поймут, там ла-ла-ла. Ну, в общем, какие-то вот такие у них странные измышления. Я им говорю обычно так: ребята, вы живете в Сибири. В Сибири все говорят... Говорят по-сибирски. По-сибирски, но по-русски. Говорят по-русски. Да. Чтобы я вас понимал, вот как слушатель, мне нужно, чтобы вы пели на том языке, на котором я разговариваю. Тогда я вас пойму. А что вы мне там лопочете на своем вот этом кошачьем английском языке? Я даже вот при желании не захочу. Мне зачем? Мне достаточно тех же англичан, американцев и других англоговорящих. Если мне хочется послушать английскую речь, я лучше послушаю у человека носителя этого языка. А если мне хочется понимать, о чем эта песня, да, не вдаваясь там в какие-то в трудности переводов и так далее, а просто вот сесть и чтобы мне это рассказали доступным языком. Я хочу, чтобы мне это рассказали своим языком. Да, вот, друзья мои, так что это наш дорогой Юрген только что объяснил нашим всем местным музыкантам, на каком языке им нужно петь. Ну, мы продолжим нашу программу про Тома Фурсена. На каком языке поют настоящие панки? Да, про Тома Фурсена вообще у нас сегодня программа. Мы продолжим ее буквально через пару-тройку мгновений, что ли. «4 марта. Музыка великой степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы Ядха. 4 марта. 19 часов. Концертная студия «Дождя». Билеты касса.ру и «Красбилет». Телефон 251-5017. Юрген, что послушать? Ну вот, как я и обещал, мы снова в студии, я Олег Тихомиров и Юрген, который нам рассказывает о французском шансоне Тома Фурсене. Да, надо бы, конечно, его все-таки уже начать так плодотворно слушать. Прямо сейчас. Ну, практически прямо сейчас я буквально ты уж прости меня, я буквально пару слов скажу. Не, ради бога. Песня называется «Мансье», ну, то есть «Господин», да? Казалось бы, песня про господина. Это, кстати, вот эту песню можно смело, мне кажется, назвать визитной карточкой Тома Ферсена, потому что, насколько я знаю, публика охотно, ее, люди, которые ходят на его концерт, они знают ее просто наизусть. Стоит мелодии начаться, стоит ему начать петь, и они ее обязательно ей подпевают. Так вот, песня тоже такая добрая, красивая, мелодичная. Она написана от лица прислуги убийцы. Вот так вот. То есть от лица прислуги Гиацинта. Ну, да. Там все взаимосвязаны, там все герои, друзья. Практически, мои. Давайте да. слушать. Les passants sur son chemin soulèvent leur galure. Le chien lui lèche les mains. Sa présence rassure. Voyez cet enfant qui bugle, par lui secouru. Et comme il aide l'aveugle à traverser la rue, dans la paix de son jardin, il cultive ses roses. Monsieur est un assassin. Quand il est morose, il étrangle son semblable. Dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable, quand il a le bourdon à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique et je classe le dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine. Il étrangle son prochain. Quand il a le cafard, allez hop dans le bassin, sous les nénuphars, et je donne un coup de balai sur le lieu du crime où il ne revient jamais, même pas pour la frime, sans éveiller les soupçons. Aux petites heures, nous rentrons à la maison. Je suis son chauffeur, la la la la la la la la la la la. Son air anodin, c'est un lunatique. Monsieur est un assassin. Chez lui c'est chronique. Il étrangle son semblable. Lorsque minuit sonne et moi je pousse le diable dans le bois de Boulogne, le client dans une valise avec son chapeau prendra le train pour Venise. Et un peu de repos, il étrangle son semblable. Dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable, quand il a le bourdon à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique. Vous allez prendre monsieur, je vais perdre ma place. Vous allez prendre monsieur. Hélas, trois fois hélas, mais il fallait s'y attendre. Et je prie votre honneur humblement de me reprendre comme serviteur. Et je classerai ce dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine. Ну, техническая накладочка у нас была небольшая. Ничего страшного, друзья мои. Так бывает, потому что мы, между прочим, работаем в живом эфире. А это большая ответственность. А в живом эфире, как говорится, даже космонавты ошибаются, да. Ну, это такой небольшой привет Оксане. Да. У нас получился. Вот такая песня звучала. «Монсьер» называется. Грустная, печальная песня про слугу такого господина, который говорит, вот, что его соседи могут считать его милым. Но я-то знаю, я же за ним смотрю. Я и садовником у него там работаю, и в постель ему готовлю, и обед, и ужин. Да, и я знаю, что когда у него хандра, он идет и убивает. Вот такая вот, на самом деле, довольно жесткая, печальная песня. Но чтобы вы не подумали, что Тома Ферсен исполняет только вот такие вот странные песни, а вот следующая композиция, которая называется «Золушка», если по-французски «Le Chat Botté», это песня про продавщицу обуви. Je travaille au Chat Botté dans le centre-ville. Je vends l'hiver et l'été des mulons reptiles. C'est mon destin, je suppose, j'ai 15 ans de maison. Ça sent pas toujours la rose, c'est le reblochon. Dans le cas de cette fillette qui tend son pied droit, son prénom doit être Berthe Pointure 43. Il est l'heure de mon sandwich, mais je n'ai plus faim. Asphyxié par une péniche, telle sera ma fin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayez, c'est adopter les mulins reptiles. Je surveille le Chat Botté derrière mes lentilles. Au rayon des nouveautés, une longue fille. Elle regarde les savates et puis finalement elle me dit qu'elle convoite les mules en serpent. Elle me confie son pied nu comme une sœur. Il est fin, petit, menu, bref, sans épaisseur. Je le respire, je le flaire, enfin je l'allume. Je voudrais mettre sous verre ce qui le parfume. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayez, c'est adopter les mules en reptiles. Jamais eu au Chat Botté cette démangeaison, cette envie de bécoter en 15 ans de maison. Je repousse l'idée sotte, l'idée saugrenue, l'idée de proposer la botte à cet inconnu. Quand soudain le carillon annonce la nuit, et pareil à Cendrillon, la fille s'enfuit. Me laissant désappointée, la mule à la main, elle s'enfuit du Chat Botté, passe son chemin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayez, c'est adopter les mules en reptiles. Je me faufile dans la réserve, j'entrouvre la boîte. Tout le parfum que conserve la pantoufle droite me traverse les narines, dilate mon cœur, me réchauffe la poitrine comme une liqueur. Moi qui avais le bourdon, j'ai la chair de poule et même la chair de dindon quand j'éteins l'ampoule. Il me semble être avec elle, elle à mes côtés. Je rêve d'une vie nouvelle, loin du Chat Botté. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayez, c'est adopter les mules en reptiles. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayez, c'est adopter les mules en reptiles. Юрген, что послушать? Ну, а я продолжу с биографической, скажем так, справкой. Мы закончили биографию Тома Ферсена на том, что он у нас путешествовал по Европе в том числе. И вот по возвращению во Францию Тома, он сменил несколько профессий, там электриком работал, в типографии, в музыкальном магазине, пока, наконец, не начал выступать в пиано-барах вместе со своей женой, которая, кстати, и очень так даже, кстати, оказалась пианисткой. И вот как он рассказывает об этом сам. Первое выступление состоялось на каком-то банкете. Нам сказали, что надо будет отыграть завтра в течение 3 часов. Нашего репертуара хватило только на 20 минут. Но нас спасла битловская песня «Hey Jude». Ее можно было растянуть на часы. Я видел, как пары выходили танцевать, пока я играл. После того первого раза у меня было чувство, что меня использовали. В самом деле, профессия исполнителя не имеет ничего общего с самолюбованием. Это скорее сфера услуг. Вот так вот у него началась его концертная деятельность уже вот в качестве исполнителя. И вот Тома Ферсен, он с супругой со своей, с пианисткой. И, естественно, я когда подбирал песни, я не мог вспомнить про свою супругу, которая, кстати, тоже пианистка. Моей дрожащей, любимой супруге Иришеньке посвящается следующая песня, которая так и называется «Ирен». De roses pachydermes, mais cette fois il y a du nouveau. Quand je bois une bière de bohème, pas le moindre éléphanto, je reçois mademoiselle Irène dans le réduit de mon cerveau. Elle illumine ma lanterne, certains prénoms sont si beaux. Je reçois mademoiselle Irène comme une colombe dans mon chapeau. Je reçois mademoiselle Irène dans le réduit de mon cerveau. Est-elle cette maison de reine dans votre annuaire des châteaux? Si je pouvais saisir les rênes, détourner cette rame de métro et prendre la fuite à Varennes au lieu de me rendre au bureau de poste où je trie des centaines, des milliers de colis postaux, je confonds reine avec Irène dans le réduit de mon cerveau. Parfois je m'endors sur la chaîne et j'entends qu'on dit dans mon dos qu'à 15 ans j'ai pas eu de veine de me piquer avec le fuseau. Si j'avais une fée pour ma reine, je lui demanderais ce cadeau, me donner les lèvres d'Irène plutôt que la brûlure d'un mégot. Et comme dans les livres d'étrennes, on s'enfuirait dans un traîneau, emmené par quatre reines avec le tintement des grelots. Avec Irène, mais comme je n'ai pas de culot, je vais seul à la fête foraine et je me fais tirer les tarots par une cartomancienne pour savoir quel sera mon lot. Et selon cette bohémienne, mon avenir est clair comme de l'eau. Elle voit de roses pachydermes et une solitude sans défaut. послушать. Вот такая песня называется она «Ирены». Она, кстати, очень удачно описывает те мои переживания, которые со мной происходили, когда мы только познакомились с моей супругой. Было это 20 лет назад, очень давно. А вот следующая композиция, которая называется «Тупьед». Да. Две ноги. Юрген говорит про две ноги, а я им показываю, что эта песня 3 минуты у нас звучит, и хочется ее успеть послушать до конца программы. Так вот, я ее кратко объявляю. Песня называется «Депьед, две ноги». Это, собственно, песня про такого, про лентяя, про разгильдяя, наверное, про меня в молодости. On me dit que je suis paresseux, que je ne fais que ce que je veux, c'est-à-dire pas grand-chose. On dit que je me repose. Je suis désolé, je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds. Franchement désolé. La vaisselle envahit l'évier, et le linge déborde du panier. J'ai les cheveux sales, je suis barbu, mais je m'en vais, mon café bu. Je suis désolé, je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds. Franchement désolé. Et moi j'aime regarder les travaux. On me dit du balai, plus vite que ça s'il vous plaît. Moi je suis désolé, je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds. Franchement désolé. Elle me dit que je suis en retard, que je me coiffe avec un pétard. Elle veut déplacer les meubles, je suis pas là pour déplacer les meubles. Je suis désolé, je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds. Franchement désolé. Юрген, что послушать? Между прочим, именно с этой песни лет 15 назад началось мое знакомство с творчеством Тома Ферсена. И очень-то хорошо оно началось, замечательное творчество. Вот. И Тома Ферсен, он живет, продолжает здравствовать. В 2017 году у него вышел новый альбом, который, я надеюсь, обязательно мы послушаем, хоть одну песню, когда он появится у меня. У него двое детей, он кавалер разных орденов, он собирает там большие залы, стадион. То есть, он очень популярен во Франции, его любят. Я надеюсь, что какую-то известность и популярность благодаря нашей программе он получит в России. Он, наверное, скоро получит заслуженного деятеля Хакасии. Может быть, да. У нас станет больше заслуженных деятелей, которых мы знаем в Хакасии. Будет еще и этот. На самом деле у него очень много есть чего послушать и очень много есть чего про него рассказать и о чем вообще поговорить, слушая, собственно, его композиции. Поэтому я думаю, что вполне возможно мы вернемся вот к этой теме, теме музыки Тома Ферсена. Будет это, не знаю когда, но все-таки думаю, что будет. Вот, потому что программа не резиновая. Да, программа не резиновая. К сожалению, да, она подходит к концу, и я думаю, что... Да, вот чем наша программа похожа на Москву, как ты считаешь? Потому что она тоже не резиновая. Да, вот, да, вот но так. Это единственное, чем она похожа на Москву. Во всем остальном она намного чище, светлее, лучше. Ну, потому что ее в Сибири делают. И добрее, сибирские, и добрее. Да, сибирские даже. Добрые парни. Вот. Ну, ладно. Поэтому, да, надо... Как говорится, надо закругляться. На прощание я выбрал песню. Это не собственная песня Тома Ферсена, естественно. Это известная песня, которая называется песня, «Белла Чао». Это песня итальянских партизан. Да, прощай, да. Красавица, ухожу я в партизаны. Пели вот те самые ребята. Да, которые Муссолини кверх ногами потом повесили. Я, кстати, знаешь, что да. подумал. Вот я сколько слышал разных исполнений этой песни, я заметил, что обычно женщины, когда исполняют эту песню, они исполняют ее медленно, протяжно и печально, грустно. Mm-hmm. А когда парни ее исполняют, они все ее так бодренько так там... они идут Муссолини за ноги подвешивать, понимаешь? Конечно, бодро, это же весело как, представляешь? Вот на этой бодрой yeah. ноте я решил, что вот так, как Тома Ферсен тоже ее mm-hmm. бодро исполняет, а мы же любим, когда у нас в конце программы веселые звучат бодрые песни, я решил, что вот она у нас прозвучит в конце программы. Мы прощаемся. Белла чао. Белла чао. Mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. Gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Юрген, что послушать?